Часть 9. Представляю, как это выглядело для стражей. Они стояли под дождем в напряженном ожидании, и в следующую секунду главные двери банка распахнулись, показывая только полную темноту. Еще через секунду 8 спотыкающихся заложников выбежали из тьмы и вниз по ступенькам. Глаза Эгида за маской широко распахнулись. Он повернулся, оглядываясь на стояка, который эмоционально указывал на землю, снова повернувшись к дверям, Эгида проревел: «Все выходящие из банка, ложитесь на землю! Живо!» У него не было шанса увидеть, послушались ли они. Темнота растеклась от входа в банк, затем затопила улицу подобно воде из разрушенной дамбы. За секунды заложники исчезли из их поля зрения, и стражи были вынуждены отступить на несколько шагов, чтобы тьма не поглотила их. Внутри банка мрак размышлял вслух. «Это заставит их подумать дважды перед тем, как открывать огонь вслепую. Замечательно. Мы готовы ко второму акту?» «Заложники не должны пострадать», — сказала я, оглядываясь на 30 человек, все еще остающихся внутри помещения. «Те, кого мы отправили наружу, стоят на месте?» — спросил мрак. Я проверила, используя свою силу. Насекомые, которых я разместила на заложниках, не могли ничего видеть или слышать, но я не чувствовала, чтобы они перемещались. «Они выполняют наш приказ. Пробежали сколько смогли перед тем, как твоя сила затопила все тьмой, а затем плашмя легли на землю, головы закрывают руками». «Тогда мой выход!» — объявила сука. Она схватилась за костяной шип, выступающий из плеча Иуды, и устроилась на его спине. «Нет!» — сказала сплетница, хватая суку за ботинок. «Погоди!» — сука посмотрела на нее сверху вниз, в явном раздражении. «Та заминка перед тем, как Эгида отдал приказ заложникам. Что-то не складывается!» «Если ты что-то поняла, то говори!» — произнес мрак своим искаженным голосом. «Нам нужно действовать сейчас, до того, как они смогут реорганизоваться!» «Сука, займешься стояком? Избегай Эгиду, ясно?» Сука не ответила, ударила пятками по бокам Иуды и, наклонив голову, чтобы не удариться об косяк, вылетела из банка. «Какого черта ты это сказала?» — прорычал мрак. «Она сейчас...» «Они поменялись костюмами!» Эгида надел костюм стояка и наоборот. Мне хотелось увидеть выражение лица Брайана, но маска мрака скрывала его. Он просто молча повернулся к окну. Внезапно я поняла, в какую ужасную ситуацию мы могли бы попасть. Собаки-суки напали бы на того, кого мы считали Эгидой, а это оказался бы стояк. Одним махом мы бы потеряли большую часть нашей ударной силы. «Здорово, что ты догадалась», — сказала я сплетнице, прежде чем поднять руки и направить большую часть насекомых, заставляя их спуститься с потолка и потоком хлынуть в дверь. Сплетница только усмехнулась, прежде чем вернуться к компьютеру, и продолжила безумно быстро набирать что-то на клавиатуре. Мрак и регент вышли в дверь, оставляя лишь меня и сплетницу в вестибюле банка. Я подошла к углу банка и смотрелась в одно из высоких узких окон перед столом кредитного специалиста. Щупальца темноты мрака все еще цеплялись за окно, но отсюда открывался хороший вид на поле битвы. Пока я смотрела из окна, вид начал искажаться, словно я глядела на отражение в кривом зеркале или через каплю воды. Улица, включая ту ее часть, что была скрыта тьмой, начала раздуваться, расширяться до тех пор, пока два тротуара по обе стороны улицы не стали похожи скорее на дуги, чем на ровные линии. У меня заболела голова, когда я попыталась представить, как работают способности Висты, или, возможно, головная боль имела отношение к тому факту, что часть насекомых, которых я направила к Висте, оказались в области искажения. Ничего выходящего за рамки своих сил я не делала, но мой мозг, очевидно, испытывал затруднения, сообщая мне о местонахождении насекомых в искривленном пространстве. В любом случае, что-то мне мешало. Я подняла руки, чтобы потереть виски, но вспомнила про свою маску, вздохнула и опустила их обратно. Я направила насекомых во тьму и деформированное пространство улицы. Каждый раз, когда они на кого-то натыкались в темноте, мне требовалось мгновение, чтобы идентифицировать личность. Мрак был первым, на кого я наткнулась, и узнать его было легче всего. Некоторые мои насекомые обладали крошечными волосками на теле, которые позволяли им ощущать воздушные потоки, а истечение тьмы от мрака как раз создавало что-то похожее на постоянный воздушный поток. Узнать регента было сложнее. Я почти приняла его за заложника, но он носил твердую маску на лице, и я оставила его в покое. Я нашла ту, кого искала, суку, и принялась отслеживать ее движение в темноте. Мои насекомые сообщили о колебаниях, сопровождающих поступь её собак, горячем влажном воздухе из ноздри Иуды и запахи псины. Его запах пробуждал инстинкты москитов и мухпадальщиков и состоял из смеси запахов крови, мяса, хрящей и слабого душка больной плоти. Меня передёрнуло. Как только сука рванула из темноты к Эгиде и стояку, Мои насекомые немедленно последовали за ней. Она направлялась прямо к стояку, одетому как эгида. «Нет, нет, нет!» – пробормотала я. «Идиотка!» В следующую секунду она сменила курс и направилась к настоящему эгиде. Тот попытался сбежать за мгновение до того, как собака сменила курс, но было уже слишком поздно. Когда он попытался уйти из зоны досягаемости, Иуда прыгнул почти вдвое дальше и выше, чем могла бы представить для кого-то такого огромного, как он. Цепкий хвост собаки обернулся вокруг тела эгиды. Когда псина-наездница и их пленник коснулись земли, сука крикнула что-то, что я не смогла услышать, и Иуда швырнула эгиду о землю, добавляя импульс броска к силе тяжести. Мне показалось, что я услышала звук удара о фасад здания банка. Возможно, это была слуховая иллюзия, или же звук могли услышать мои насекомые. Как бы то ни было, эгида ударился о землю с такой силой, что обычный человек мог бы умереть. Он не лежал и секунды, прежде чем вскочил на ноги. Одним движением он встал и сделал выпад, ударив кулаком по морде Иуды. Он, возможно, нанес бы еще несколько ударов, но сука уже направила своего коня обратно в облако тьмы. Прежде чем исчезнуть из виду, она показала эгиде средний палец. В то же время стояк отбивался от насекомых, которых я на него натравила. В пределах доли секунды он останавливал насекомых, вступающих с ним или его костюмом в контакт. Моя сила больше не сообщала об их местонахождении, словно они исчезали с лица планеты. В действительности для них просто останавливалось время. Замершие в воздухе, неподвижные, неуязвимые. Но эта сила могла работать и против него, подумала я. Я заставила своих насекомых выдвинуться вперед и окружить его, стремясь покрыть все его тело. Я была уверена, что он не мог отменять действия своей силы, поэтому если бы он заморозил всех насекомых, ползающих по его телу, то оказался бы в ловушке, созданной собственными руками. Либо он очень быстро соображал, либо уже сталкивался с подобной тактикой прежде, поскольку у него уже было готово решение. Стояк начал вращаться как юла, замораживая насекомых во время вращения в тот момент, когда они оказывались на противоположной стороне от банка. В результате масса насекомых оказалась замерзшей за его спиной, а он мог отправиться на помощь к эгиде. Пока я была занята стояком, сука натравила Брута и Анжелику на эгиду. Он парировал их атаку, но белое стекло его шлема, шлем стояка, раскололось, и его костюм оказался разорван. Один из фрагментов брони свисал на лоскуте ткани в районе подмышки. Брут бросился на эгиду, но из-за того, что он находился на краю области искажения висты, не смог его достать. Челюсти собаки открывались и закрывались на расстоянии одного фута от лица эгиды, разбрызгивая слюну. Эгида ответил, ударив кулаками, сплетенными в замок по морде Брута. Псина повалилась на бок. Эгида использовал это время, чтобы уйти, взлетев в воздух. Анжелика атаковала, прыгнув так же, как и Иуда минуту назад. Она промахнулась и ударила по стене здания настолько сильно, чтобы ближайшие окна разлетелись в брызгах стекла. Я ожидала, что он упадет, но у нее были другие планы. Она уцепилась за каменную стену и подоконники всеми когтями и, напрягшись, снова прыгнула. Если даже я была удивлена акробатическим трюком собаки, сомневаюсь, что найдутся слова для того, чтобы описать чувства эгиды в тот момент. Анжелика схватила героя челюстями, и они вместе грохнулись на землю. Когда Анжелика коснулась земли, она растянулась всем телом, а не приземлилась на лапы. Упав, она все еще продолжала сжимать зубами эгиду, одна из его рук и половина туловища оставались в ее челюстях. Она мотала его так, как собака может трясти игрушку. Когда она остановилась, эгида все еще пытался бороться, ударяя свободной рукой по ее голове. Нити слюны, смешанные с кровью, стекали из ее рта. По крайней мере, так казалось с моей наблюдательной позиции сквозь проливной дождь. Стояк замедлился, когда я увеличила количество насекомых на его пути. Я держала их между ним и эгидой так, чтобы он не мог преодолеть разделяющих расстояние и коснуться собак. Он ответил, ныряя, уворачиваясь, вращаясь, ударяя или стряхивая насекомых руками, чтобы не заморозить их, создавая преграду самому себе. Тогда он решил попытаться игнорировать рой. Я воспользовалась случаем, насекомые ужалили или укусили его раз 20. Удивление и боль отвлекли его от попыток уклониться, и он загнал себя в угол, прямо на бегу заморозив насекомых на лице. Он опрокинулся, падая на спину, ноги задрались в воздух. Более удобного момента быть не могло, и я стянула большую часть троя к нему, пока он лежал на земле. «Заставь их защищаться», — советовал мне Брайан во время наших тренировок. «Пусть они теряются в догадках о том, что их ждет, меняя способ атаки». И я направила насекомых в те места, где была открытая кожа, и они начали проникать в пространство между его телом и костюмом. Даже будучи усеянным бесчисленными жалящими и кусающими насекомыми, ему удалось подняться на ноги и продолжить попытки добраться до собак. Он, как и я, знал, что уже не может заморозить насекомых, когда они пробились под его костюм. Если он это сделает, ему придется разорвать костюм собственной силой. Я сомневалась, что костюм можно так легко порвать. Нелепо. Я не могла бы это сделать, не поменяясь он костюмом со своим товарищем по команде. Обычный костюм стояка прикрывал каждый сантиметр его кожи, так же, как и мой. Вероятно, по той же самой причине. «Мне так жаль». Пробормотала я так тихо, что это могла услышать только я. Я отдала насекомым новый приказ. Когда насекомые начали вползать в его ноздри с самыми безжалостными намерениями, ему удалось не остановиться, подняться на ноги и возобновить попытки заморозить насекомых, продвигаясь к собакам. Он фыркал, пытаясь очистить нос, чтобы дышать, но ему было необходимо вдохнуть. Он не мог сделать этого, не позволив насекомым проникнуть дальше в дыхательные пути, поэтому он допустил другую ошибку и открыл рот для вдоха. Когда масса насекомых хлынула ему в рот, он зашатался и упал. Думаю, его стошнило, но я не могла об этом узнать только со своего наблюдательного пункта. По моей команде все больше насекомых проникало в отверстия его костюма и в слуховые каналы. Самые мелкие ползали вокруг его глаз, пытаясь пробраться в промежутки между веками. Я не могла представить, что он чувствовал в этот момент. Все, вероятно, испытывали тактильные ощущения от ползающих на коже насекомых, но мои насекомые действовали целенаправленно, атакуя самые уязвимые места. Они помогали друг другу вместо того, чтобы хаотично ползать под влиянием инстинктов. Не знаю, намеренно ли это было или он действовал в панике, но он использовал свою силу. Все насекомые, которые его касались, вдруг исчезли из моей досягаемости. Как только я поняла, что произошло, я убрала от него всех насекомых, которых не коснулась его сила. Я не хотела задушить его, и он сам надежно зафиксировал себя на одном месте. Худшее, что сейчас могло с ним произойти, это если бы его стошнило, и он задохнулся бы в собственной рвоте. Я постаралась со своей стороны сделать все возможное, чтобы избежать такого исхода. Я победила, я не была уверена в том, что должна была чувствовать. Я ощущала восторг, смешанный с тихим ужасом от того, что я сейчас сделала с супергероем. Я разберусь со своим смятением позже, и тогда же найду способ возместить ущерб, причиненный стояку. Есть еще 5 стражей, неизвестных на крыше, и если я не хочу попасть в тюрьму, их нужно нейтрализовать.